Глава 377. Сила против силы. Публика уставилась на Ван Ие, источающего острую ауру. Он медленно продвигался на Вентина, и с каждым шагом острота все усиливалась. Броня, окутывающая его тело, сияла астральным светом, а огненная птица за его спиной закричала в ярости. Эта битва закончится не победой и не поражением. Сможет ли Вентян выстоять против атаки Ван Ие? Мощный луч света выстрелил из Ван Ие, и воин бросился вперед, словно острое божественное копье. Но Вентян тоже выступил. Один его шаг содержал в себе полную силу мира вокруг. Он был един с небесами и с землей. Вентян почувствовал, как Ван Ие пристально смотрит на него, а затем в него выстрелил еще один луч света. «Тебе не заблокировать мою атаку», — спокойно сказал Ван Ие, но ладонь Вентяна уже пронзила воздух. Сила. Раз атаки Ван Ие сильнее, то Вентян победит его чистой силой. Ослепительный белый свет наполнил арену, заставив публику закрыть глаза. Когда их зрение восстановилось, они увидели, что Вентян стоит как неподвижная гора, а Ван Ие уже сместился к границе арены. По уголкам его губ стекала кровь. «Как могут твои жалкие атаки одолеть меня?» Вентян медленно двинулся на Ван Ие. Тот побелел еще сильнее, увидев это. Ранее, когда они столкнулись, его убеждение уже пошатнулось. Ван Ие не знал, что делать. Он использовал свою самую сильную атаку, но противник контратаковал и зажал его в угол. С каждым шагом Вентяна, его демоническая ци усиливалась. Гневно зарычав, Ван Ие создал 18 копий. Он выплюнул кровь от их силы, но сохранял контроль. Они были окутаны его волей мандата и громко вибрировали. ВЗЗ. Блеснул золотой свет, и за спиной Вентяна появилась пара крыльев Гаруды. Пуф, и он исчез из виду. По сигналу Ван Ие стрелы выстрелили, но именно в тот момент крылья Вентяна унесли его прочь. Отреагировать Ван Ие не успел. Вдруг Вентян появился перед ним и атаковал отпечатков рычащего дракона. Ван Ие был отброшен на землю и потерял сознание. Вентян спокойно стоял на арене, его демоническая ци наполняла все вокруг. Зрители ошеломленно смотрели на него, понимая, каким сильным стал этот молодой человек. Ван Ие теперь 12-й в рейтинге. Спокойно объявил старик Тян Цзы. Шестой воин прошлого года на этот раз стал 12-м. 11-й была Мокинчин. Ты смогла получить наследие и достигла определенного уровня силы. Я сделаю тебе одолжение и поставлю тебя на тот же уровень, что и лучшие 10. Вдруг сказал Тян Цзы. Хоть она и была 11-10 человек перед ней трудно было переоценить. Пусть она и проиграла воину в черном, это не значило, что она точно проиграет остальным. В решении старика Тян Цзы был резон. Или, возможно, он поступил так потому, что у Мокинчин было достаточное количество древней удачи. Хоть это было не совсем честно, никто со стариком Тян Цзы спорить не посмел. Поэтому за последний рейтинг будут соревноваться 11 воинов. Сейчас я решу порядок всех битв. 5 воинов против 5. Раз Чен Ван был вторым в предыдущем рейтинге, то временно он будет исключен из этого раунда. 5 победителей вместе с Чен Ваном будут соревноваться за 6 лучших мест, а те, кто проиграет первый раунд, получат шанс бросить вызов лучшим 6. Если они выиграют, то попадут в шестерку лучших, а если проиграют, то будут соревноваться за места с 6 по 11. Старик Тян Цзы оглядел толпу. Ши Патиан против Цин Жина, Ши Кион против Му Фена, Жан Чен против Юнь Мингю, император Асура против воинов в черном, Цин Вентян против Мокинчин. От его слов волна изумления прокатилась по толпе. Битва будет очень интересной. Но все задумчиво почесали затылок, услышав, что Вентян будет сражаться с Мокинчин. Может быть, он сказал так без причины и без скрытого значения. Первая битва, Ши Патиан против Цин Женя. Цин Жон встал на платформу, источая свет, но его аура была обычной. Словно вне зависимости от ситуации он никогда не переживал. Бум. Начал атаку Ши Патиан. Он собрал силу крови своего древнего зверя, и броня золотого дракона окутала его тело, а в руках появилось золотое копье. Ши Патиан атаковал своим копьем, и рев дракона наполнил все вокруг. Видя атаку копья, все поняли, что это одно из великих искусств древней Большой Ся. Цин Женю грозит опасность. Они бешено столкнулись друг с другом. Пространственное рассечение Цин Женя было сильным, оно могло даже пронзить золотую броню, и скорость его была велика из-за его владения мандатом пространства. Если бы Ши Патиан не был так силен, он бы давно был побежден. Вся платформа сотряслась. Чудесно. Такие битвы очень интересно смотреть. Я уверен, что все последующие битвы тоже будут на таком же уровне. Это и правда бой между экспертами на пике Юаньфу. Ахала публика. Им нравилось то, что они видели. Хоть Ши Потиан был силен, Цин Жон ему не уступал. Такая сильная битва, что же будет во время сражения за три первых места? Публика не могла дождаться. Глава 378. Острый момент. Ши Потиан взорвался ошеломительной силой. Но методы Цин Женя были разнообразными и тоже очень мощными. Наконец они столкнулись друг с другом, астральный свет озарил все вокруг, и на теле Цин Женя появились кандалы, которые сумели бы сковать движение дракона. Тело Цин Женя извергло острый свет, который превратился в меч пустоты. Рассечь. Он холодно хмыкнул, целя в Ши Потиана. Даже пространство не смогло устоять перед его ударом. Глаза Ши Потиана блеснули острым светом. Он не уклонился, принимая удар на себя. Взззз. Вдруг Ши Потиан исчез. Цин Жон изменился в лице и тут же быстро отошел. Но ужасная сила обрушилась на него и выбросила прочь, за пределы арены. Он приземлился, сплюнул кровь и посмотрел на арену. В его глазах не было гнева, несмотря на поражение. Ранее ты использовал одну из девяти древних техник, на которую обменял свою древнюю удачу. Ши Потиан посмотрел на него в ответ. Ты смог драться со мной, гордись собой. У тебя еще будет шанс попасть в шестерку лучших. Да, это была техника одна из девяти сильнейших. Звездная транспозиция. Это и правда она. Ахнула толпа. В следующем раунде сразились Ши Кион и Му Фен. Ши Кион не ставил противника ни во что. Му Фен холодно посмотрел на него. Бум. Вырвался наружу его мандат крови, заставляя кровь Ши Киона выйти из-под контроля. С улыбкой он сделал шаг вперед, и от его тела начало исходить невероятно мощное тепло. Великая солнечная энергия. Это же искусство великой солнечной вселенной. Ахнула толпа. Неужели Ши Кион тоже владел одной из девяти великих техник? Длинный древний меч лучом блеснул в руках Ши Киона. Он выступил вперед, и меч свалился на противника прямо с небес. Сердца зрителей сжимались, когда они понимали, что некоторые воины владели техниками Большой Ся. Ши Кион приземлился, и вдруг его губы двинулись, и послышалась странная мелодия. Мелодия стала нотами, а затем бесформенной энергией, которая потекла Му Фену в ухо. Он ощутил ужасную режущую боль в голове. Ши Кион сделал еще шаг, и мелодия зазвучала громче. Му Фен замотал головой, и в этот момент его противник нанес еще один удар. Брызнула кровь, Му Фен уже был загнан в угол. Странная мелодия звучала все громче, а Ши Кион приближался к противнику. В этот момент толпа осознала, что возможно Чен Ван не самый сильный на этом соревновании. В эту секунду силуэт Ши Киона исчез и взорвался астральным светом. Звездная транспозиция. Ши Кион моментально оказался перед Му Феном. Его губы едва двигались, он нашептывал странную мелодию. Поиск души. Легенды говорят, что есть те, кто достигает совершенства в силе души и может овладеть этой техникой. Ши Кион хотел отыскать душу у Му Фена. Ши Кион точно не пощадит противника. Вдруг тело Ши Киона постепенно охватила коррозия. Темная ци распространилась по всему его телу, а в следующую секунду из тела Му Фена брызнула черная кровь. Бум! Поток астрального света снова озарил площадь, и Ши Кион снова задействовал звездную транспозицию, спешно отступая. Он недовольно смотрел на собственную руку. Му Фен ощутил сильную боль, когда открыл глаза. Он ледяным взглядом посмотрел на Ши Киона, а затем спустился с платформы. Несмотря на ранение, он был очень спокоен. Это даже пугало. Ши Кион тоже спустился и тут же сел, скрестив ноги. Он должен был рассеять яд, или его жизни наступит угроза. Победителем был Ши Кион. Он попал в шестерку лучших. Он был невероятно силен и оставил неизгладимое впечатление в сердцах зрителей. Му Фен был побежден, но его тоже запомнили. В третьем раунде Жан Чен сразится с Юнь Мингю. Глаза Жан Чена блеснули уверенностью. «Какие у вас отношения с Вентином?» – спросил он у девушки. Он помнил, что когда-то она и воин в черном вмешались и не дали ему убить Вентина. «Не твое дело», – сказала она, и в ее руках появился острый меч. «Не переживай, тебя я убивать не буду». Жан Чен сделал шаг вперед. «Техника небесного меча, я тоже ей владею». В его руках появился острый золотой меч. Он взмахнул руками, и его сияние наполнило всю площадь. Потоки золотого света окутали тело Жан Чена, сделав его непобедимым. Он бросился на Юнь Мингю. Свет в его глазах выстрелил прямо в глаза девушки. Юнь Мингю ощутила сильную боль. Она подняла руки и атаковала противника ледяной и снежной энергией. Она не только не стала отходить, но еще и сделала шаг вперед. Жан Чен все еще воздействовал на нее своей пронзающей глаза техникой, но Юнь Мингю все еще крепко сжимала меч. Он целил прямо в золотое тело Жан Чена, но никакого урона ему нанесено не было. Она тут же забрала меч обратно, но его меч и его 9 золотых теней закружили вокруг девушки, а затем обрушились на нее. На губах Жан Чена играла холодная садистская улыбка. Кровь окрасила одежду Юнь Мингю в красный цвет. Она была отброшена с арены, но Вэнь Тян взмахнул руками и нежная сила понизила отдачу от удара. Вэнь Тян поднял голову и увидел, что Жан Чен подошел к краю платформы и точно так же посмотрел на него. Его меч указывал прямо на Вэнь Тяна, а глаза его блестели злой улыбкой полной уверенности. Глава 379. Перед лицом всего мира. Как такое возможно? Меч Юнь Мингю точно пришелся на тело Жан Чена, но урона ему не нанес. Вэнь Тян ощущал желание убивать, исходящее от Жан Чена. Их разборки давно назревали. Вэнь Тян однажды раскрыл правду о делах Жан Чена, отчего Мо Кинчин возненавидела его. Сегодня Жан Чен хотел унизить Вэнь Тяна на глазах у девушки. Он повернулся и покинул платформу. Он был в шестерке лучших, а Юнь Мингю временно во второй шестерке. В следующем раунде сразятся император Асура, Ди Фен и воин в черном. Толпа с нетерпением ждала их сражения. Оба воина встали на платформе. «Ты пришел участвовать в битве, но боишься, что кто-то увидит твое лицо», — холодно хмыкнул император Асура. Воин ничего не ответил. Его дьявольская мощь снова взмыла в небеса. Он холодно посмотрел в ответ. «Ладно, сегодня я тебя проучу». Он побежал вперед с невероятной скоростью. В руках воин держал острый меч. Техника императора Асуры была ужасающей. Дьявольская ци воина в черном превратилась в дьявольское копье в его руках. Он сделал шаг и бросил копье. Император Асура замахнулся мечом прямо в горло воина в черном. Вдруг бесчисленные копья воина в черном пронзили пространство и столкнулись с мечом. Император Асура атаковал мечом вместе со своими астральными душами. Он резко задействовал звездную транспозицию и оказался рядом с воином в черном. Публика была ошеломлена. Откуда он владеет таким большим количеством древних техник? Раздался пронзающий звук, и одежда воина в черном окрасилась кровью. Он тут же отступил и уставился на императора Асуру, чьи глаза стали демоничными. Он выпустил третью астральную душу. Это была дьявольская обезьяна с кровавыми крыльями из пятого небесного слоя. Воин в черном же активировал технику хаоса небесного дьявола, и вся площадь покрылась тьмой. Черный дракон вырвался наружу, а затем превратился в черную саблю, саблю небесного дьявола. Воин в черном медленно шел на противника. Бум! Демоническая ци охватила тело императора Асура, и он увеличился в размерах, словно демон. Искусство трансформации. Глаза Вэнь Тяна в шоке распахнулись. Судя по его словам, император Асура не передал наследие клану Ди. Но откуда тогда он овладел искусством трансформации? Бум! Он выступил вперед, и его тело окутала демоническая броня. Воин не дрогнул и взмахнул своей саблей. И земля, и небеса завыли в агонии от его взмаха. Когда сабля опустилась, ее дьявольская мощь превратилась в подземного дракона, который в гневе понесся вперед. Император Асура с невероятной дикостью контратаковал, но все его отпечатки были разрушены драконом. Второй удар, третий удар, девятый. Император Асура сам превратился в дьявольскую обезьяну с кровавыми крыльями. Оба воина яростно сталкивались, сила против силы. Четвертый удар сабли изменил небеса. Воин в черном выплюнул кровь, чтобы ударить еще раз, но у него получилось. Ир-ир-ир-ир. Гневный рык сотряс все вокруг. Обезьяна задействовала всю свою силу, чтобы защититься. Дьявольская воля и демоническая ци объединились и создали разрушительной силы шторм. Посреди него публика увидела темноту, чернее ночи, которая рассеивала шторм. Пятый удар сабли из подземного мира. С ужасающим грохотом и раскатом грома тело императора Асуры было сброшено с платформы. Он безжалостно рухнул на землю. Сабля небесного дьявола тут же исчезла вместе с дьявольской мощью воина в черном. Воин тут же спустился с платформы. Он был тяжело ранен. Его шаги были неустойчивыми, а черная вуаль, закрывающая лицо, была покрыта кровью. Ужасающая битва, но он победил. К тому же, победил пятого среди лучших, императора Асуру. После этой битвы он закрепил свою позицию. Больше никто не собирался бросать ему вызов. Публика выдохнула. Настал черед пятой битвы. Вэнь Тян против Мо Кинчин. Оба воина подошли к платформе и встали друг напротив друга. Красивая фигура и лицо Мо Кинчин заставляли зрителей завистливо вздыхать. Она посмотрела в глаза юноши с озорной улыбкой на лице. Публика была ошеломлена этим. Мокинчин улыбнулась. Она улыбнулась Цин Вентину. Что происходит? Все посмотрели на Вентина и увидели, что он тоже улыбается. Его улыбка полна тепла и нежности, словно он смотрит на того, кого любит больше жизни. «Ты наконец дошел до этого», — сказала она, мило улыбаясь. «Я всегда в тебя верила, я знала, что ты сможешь». Ее волосы развивались на ветру. Публика увидела, как Вентян медленно подошел и встал рядом с ней. Он положил руку на ее лоб и погладил роскошные волосы. Мокинчин робко опустила голову, позволяя ему это интимное действо. Он подошел к Мокинчин и сам вложил ее руку в свою. Вот так перед бесчисленной публикой большой ся эта маловероятная пара соединила руки в знак вечной любви. Вентян уже говорил ей ранее, что во время битвы в конце года весь мир узнает об их отношениях. Все поймут, что Мокинчин его невеста. Глава 380. Эгоистичное высокомерие. Вентян и Мокинчин, которые должны были сразиться друг с другом, стояли на арене и держались за руки. Как такое возможно? Публика не верила своим глазам. Мокинчин была такой красивой, почему же она держала за руку Вентина? Почему они вместе? Многие не благословляли их союз. Жан Чен дрожал, и его глаза блестели желанием убивать. Все думали, что эти отношения не зайдут слишком далеко. Они свысока смотрели на Вентина. Хоть он и был выдающимся воином, он не был читой для Мокинчин. Институт Белого Оленя стоял вместе. В глазах Байлуи блестели слезы. Он наконец держит ее за руку перед лицом всего мира. Пробормотала Байлуи, улыбаясь. Байлу Джин тоже улыбался. Он погладил сестру по спине и обнял. «Брат», — посмотрела она на него, улыбаясь. «Я знаю, что ты любишь его, но иногда лучше отпускать людей», — вздохнул Байлу Джин. Он лучше всех понимал, что у его сестры на душе. «Маленькая И, думаешь, он сможет попасть в топ лучших?» — спросил ее большеглазый старейшина. «Конечно», — с уверенностью ответила Байлуи. «Еще в таинственном месте божественных отпечатков верил ли кто-нибудь в него из звездного манора? Но ему же все удалось». «Да, я тоже на это надеюсь, иначе его просто убьют за эту прелестную красавицу». Бесчисленные взгляды были обращены к Вентину и Мокинчин. Но неважно, что о них думали, Мокинчин и Вентину не было до их мнения дела. Они держались за руки, стоя на арене. Больше им было нечего бояться. «Я признаю поражение», — улыбнулась Мокинчин. Она сдалась, чтобы пропустить Вентина вперед. И правда, Мокинчин решила сдаться. Когда все увидели, что они держатся за руки, то поняли, что Мокинчин не станет драться с Цин Вентином. Она даст ему пройти дальше. Как только она произнесла эти слова, образовались 6 лучших воинов. Чен Ван, Ши Потиан, Ши Кион, Жан Чен, воин в черном и Вентян. Все смотрели на Вентина. Он стал тем, кому вероятнее всего бросит вызов воина из низших 5 позиций. Мокинчин сдалась, и они оба спустились с платформы и встали рядом. Старик Тян Цзы объявил победителя, и настал черед низших 5 воинов бросать вызовы лучшим. Но пока что у них была целая ночь на отдых до начала следующего раунда. Покидая площадь, все обсуждали увиденное. Большинство говорило о шокирующем открытии отношений Вентина и Мокинчин. На следующее утро солнце встало, и все стали просыпаться. Воины уже ждали на арене в полной боевой готовности. Старик Тян Цзы открыл глаза и посмотрел на Цин Жена. «Цин Жон, ты можешь бросить вызов первым. Если ты выиграешь, то получишь место в шестерке лучших, а если проиграешь, то навсегда займешь свою предыдущую позицию». Цин Жон кивнул и встал на платформу, бросив вызов Жан Чену. Жан Чен был удивлен. Он не думал, что первым выберут его. Источая остроту, он вступил на платформу, а затем в результате битвы, покачнувший мир, Жан Чен победил. Следующим был черед Муфена. Он сел, скрестив ноги, словно медитируя. Ши Кион использовал атаку души, в результате которой самые трудноизлечимые раны. «Я сдаюсь, мне неинтересно», — сказал Муфен, закрыв глаза. «Отлично, тогда Муфен 11 в рейтинге», — кивнул старик Тян Цзы. Тут же на доске с баллами появилось имя Муфена на 11-м месте. Настал черед Юнь Мингиу. Она спокойно ответила: «Я тоже сдаюсь». Она знала о разнице в силе между ней и Цин Жэнем. Не было смысла мучить себя. «Юнь Мингиу стала 10-й в рейтинге небесной судьбы», — сказал старик Тян Цзы. «Я тоже сдаюсь», — тихо сказала Мокинчин. Она и участвовать-то собралась лишь, чтобы увидеть Вентина и помочь ему. Мокинчин 9-я в рейтинге. Затем остался лишь император Асура. Он снова поднялся на платформу и выбрал Вентина. Другие этого не знали, но ему было известно, что у Вентина находился медальон лазурного императора. Вентян получил наследие, которая принадлежала ему, Дифену. «Тебе надо сместиться вниз на восьмое место, лишь слабаки зависят от женщин», — сказал император Асура. Многие закивали в согласии. Винтян поднялся на платформу, встав лицом к императору Асура. «Хочешь сдаться или чтобы я сам тебя заставил сдаться?» — спросил император Асура, источая демоническую ци. Он тоже культивировал искусство трансформации. Винтян скрестил руки на груди и мирно ответил. 10 вдохов. Если ты будешь непобежден за 10 вдохов, я тут же сдамся». Его голос решительно раздался в воздухе. Было ли это высокомерием по незнанию или уверенностью в себе, которая просочилась в юношу до мозга костей? Глава 381. Ты недостоин. Битва императора Асура и воинов в черном все еще была свежа в памяти публики. Все осознавали силу и мощь императора Асуры. Но Винтян вступил на платформу и посмел сделать такое высокомерное заявление о том, что победит Дифена всего за 10 вдохов. Глаза императора Асуры расширились от удивления, когда он услышал слова Винтяна. Всего 10 вдохов. Для воина, который пробрался вверх по рейтингу лишь благодаря Мокинчин, он был слишком высокомерен. Никто не смел говорить ему такие вещи прямо в лицо. Император Асура не верил своим ушам. Демонический свет блеснул в его глазах, а на спине Винтяна появилась пара гигантских крыльев. Он двинулся. «Первый вдох», — сказал Винтян и исчез из виду. Вспышка рока. Одним резким движением он вдруг оказался перед императором Асура и атаковал его ладонью. Ладонь приземлилась и послышался звон. Появились огромные колокола, источающие таинственную энергию. Этот звон эхом отозвался в сердце императора, игнорируя его защиту. В этот момент его сердце стало обливаться кровью от их ударов. Это было тяжело выдерживать и тяжело защищаться. Он покрылся холодным потом и в безумии завыл. Он полностью принял форму дьявольской обезьяны с кровавыми крыльями и бешено атаковал, надеясь прервать атаку Винтяна. Бум-бум-бум. Колокола продолжали бить, а сердце императора бешено билось, словно вот-вот лопнет. Он был бледнее снега. Левой ладонью он нацелился и атаковал лицо Винтяна дьявольским отпечатком. Сражение абсолютной силы. Мандат силы и мандат демонов Винтяна вырвался наружу в ту же секунду. Их ладони столкнулись, и арена содрогнулась от отдачи. Император Асура исчез. Его техника выглядела очень похожей на звездную транспозицию. Вдруг он снова появился за спиной Винтяна. Юноша, не поворачиваясь, атаковал одним лишь пальцем. Тот сформировал спираль из демонической ци и попал прямо в сердце императора Асуры. Из центра бровей Винтяна выстрелил золотой луч, который пронзил глаза императора. Его сознание пошатнулось. «Умри!» Яростно зарычав, атаковал мечом император Асура. Но толпа замерла в замешательстве. Почему же его меч рассек воздух вместо Винтяна? Такой красивый меч и вдруг промахнулся. Палец Винтяна пришелся точно в цель. Огненная птица чистилища за его спиной закричала и полетела на птицу императора Асуры. Она хотела все больше древней удачи. Мощное давление охватило сердце императора Асуры, желая взорвать его. В этот момент Винтян понесся на противника и когтями дракона схватил его за горло. 10 вдохов, кажется, я обойдусь и меньшим временем», — спокойно сказал Винтян, таща императора Асуру к краю платформы. Публика в изумлении смотрела на происходящее. Слишком много шокирующих событий сегодня. Он дошел до края и легко поднял императора. Он стоял там такой величественный, а глаза блестели яростным светом. Винтян посмотрел на публику и воинов из невидимых сил. Он хотел, чтобы все, включая клан Ди и Институт Белого Оленя, знали, кто он такой. Он недостоин Мокинчин. Раз он посмел держать ее за руку перед всеми, значит, он давно подготовился к этому моменту. Ты недостоин. Винтян скинул императора Асуру с платформы. Тот поменялся в лице. Он понял скрытый смысл слов Винтяна. Он не был достоин получить наследие Лазурного Императора. Все смотрели на Винтяна. Его птица поглотила удачу противника и снова вернулась к хозяину. Винтян спустился с платформы. Сейчас он уже точно закрепился среди 6 лучших воинов. Это были Чен Ван, Ши Потиан, Ши Кион, Жан Чен, воин в черном и Цин Винтян. Старик Тян Цзы дал всем отдохнуть, а затем сказал: «Цин Жон против императора Асура. Эта битва определит 8-ю и 7-ю позицию». Император Асура сказал сам себе, что проиграть ему нельзя. Он яростно дрался с Цин Жинем, поражая публику своими опустошающими атаками. Оба воина искусно владели разными техниками, и в итоге император Асура потерпел поражение. Он был побежден уже трижды. Воином в черном, Винтяном и теперь Цин Жинем. Он не мог выиграть ни одной битвы. Реальность была жестокой. Его имя появилось на 8-й позиции на доске рейтинга. Осталось определить 6 лучших воинов. Это будут самые сильные мастера на уровне Юаньфу. Публика замерла в ожидании. Воины лучшей шестерки получат несколько возможностей сразиться друг с другом. «Мы не станем определять рейтинг по одному раунду, а порядок я решу сам», — сказал старик Тян Цзы. Первый раунд. Чен Ван против Жанчина, Ши Кион против воина в черном, Ши Патиан против Вентина. Публика начала громко шептаться. Они обсуждали возможности разных воинов, но в одном все были уверены, как один. Ши Патиан точно не проиграет Цин Вентину. Глава 382. 9 великих техник Большой Ся. Чен Ван против Жанчина. Ши Кион против воина в черном. Ши Патиан против Цин Вентина. От всех трех битв у зрителей вспотели ладошки. Чен Ван и Жан Чен поднялись на платформу и многочисленные взгляды устремились на них. Тело Чен Вана купалось в огне, даже его кости и кровь стали огненной лавой. Великий солнечный свет плескался в его глазах, а за спиной появился огненный шар. Толпу окутал ужас от одного взгляда на него. Тело Жан Чена было покрыто чистым золотом, и этот яркий свет заставлял всех вокруг жмуриться. Нерушимое золотое тело против яростного пламени Чен Вана. «Неважно, как ты силен, сегодня ты проиграешь», — спокойно сказал Чен Ван. «Никто не будет стоять у меня на пути». Оба воина медленно двинулись вперед друг на друга. Поднимающаяся энергия вырвалась наружу от Чен Вана и всю платформу окутала пламя. Обе огненные птицы уже столкнулись в смертном бою. Жан Чен первым начал атаку, его меч пронзил пространство. Он был наполнен волей мандата меча и взорвался всемогущей силой. Его меч нес в себе небесное наказание и мог вершить судьбу одним ударом. Силуэт Чен Вана вдруг исчез, а всю зону наполнил астральный свет. Он снова выбрал звездную транспозицию. Она была одной из 9 великих техник Большой Ся. Также в них входили искусство Великой Солнечной Вселенной, искусство Хаоса Небесного Дьявола, небесное искусство меча, искусство боя Золотого Дракона, звездная транспозиция, сутра Бесформенного Сердца, печать жизни и смерти, отпечаток кровавого проклятия и удар Бога Грома. Не каждый мог овладеть этими техниками. Например, искусством Великой Солнечной Вселенной могли овладеть лишь воины, связавшие себя со стихией огня. Звездной транспозицией овладеть было намного легче, чем остальными. Она не требовала особенных характеристик и телосложения. Минуту спустя Чен Ван появился перед Жан Чином, и ужасающий отпечаток ладони Великого Солнца обрушился на тело Жан Чина. Пламя лавы, словно огонь огромного солнца, тут же растопило тело Жан Чина. Однако он посмотрел на это равнодушно. Неужели Чен Ван решил, что сможет победить его одной лишь атакой? Чен Ван его недооценил. Он зло рассмеялся, и жидкость превратилась в золотую лужу на полу. Неужели его золотое тело не смогло выдержать солнечное пламя Чен Вана? Но в этот момент он вдруг взлетел вверх, и меч его пронзил пустоту со скоростью молнии. Чен Ван поднял руки и сделал хватающее движение. Раздался звук столкновения, его рука была едва не отсечена. Он гневно зарычал, его рука стала магмой и снова попыталась ухватиться за Жан Чина. Золотая оболочка снова растаяла, но Жан Чину вреда нанесено не было. Жан Чен вдруг появился у Чен Вана за спиной, с небес спускался свет меча. Он был наполнен энергией небес и мандатом золота. Он спускался и оставлял за собой золотые шрамы на пространстве. Бум! Мощное количество астрального света наполнило все вокруг. Чен Ван снова задействовал звездную транспозицию и исчез, чувствуя угрозу. Он снова появился на другом конце платформы. Он повернулся и недоуменно посмотрел на Жан Чина. Неужели его золотое тело и правда неуязвимо? Любая атака приходилась лишь на его золотое тело, не принося вреда самому воину. «Хочу посмотреть, сколько раз ты сумеешь воспользоваться этим дешевым трюком», — улыбнулся Чен Ван и взмыл в воздух, выпуская свои астральные души. Манифестация гигантского солнца появилась над его головой, усиливая атаки воина. Он исчез и снова появился прямо перед Жан Чином, собрав энергию великого солнца и ударив по противнику, желая спалить все вокруг. Жан Чен ответил на его удар своим искусством небесного меча, махая мечом в красивом танце. Они столкнулись, и раздалось один за другим несколько взрывов. «Эти двое просто непобедимые», — подумала толпа. «Хочу посмотреть, как долго ты сможешь продержаться», — раздался высокомерный голос откуда-то сверху. Тело Жан Чина снова треснуло от разрушительной мощи Чен Вана. Хоть он и был силен, все же Чен Вану в силе он уступал. Наконец, под постоянными атаками Чен Вана, Жан Чен был смещен с платформы. Как и ожидалось, Победителем стал Чен Ван. Вторая битва. Ши Кион против воинов в черном. Толпа тоже с нетерпением ждала этой битвы. Когда с Ши Кионом сражался Му Фен, толпа очень оживилась, потому что Ши Кион владел атаками души. Но Му Фен был мастером ядов, никто не смог бы ранить Ши Киона до такой степени. Дьявольская мощь окутала небеса и землю, когда на платформу поднялся воин в черном. Он показал все свои способности, когда вступил на сцену. Он знал о невероятной силе Ши Киона и о его атаках на душу. Ши Кион стоял, выпрямив спину и источая остроту. Искусство хаоса небесного дьявола, всего 5 ударов из 9 ударов преисподней не смогут сразить меня, спокойно сказал Ши Кион. 9 ударов преисподней работали так, каждый последующий удар был сильнее предыдущего, и после 8 ударов вся их сила собиралась вместе, а затем дьявол спускался с неба и сотрясал землю, а затем истреблял все живое на ней. Дьявольская мощь окутала небеса, и они почернели. Молнии засверкали, а дьявольские облака зарычали, как демонический дракон. Дьявольская сабля появилась в руках воинов в черном, источающая такую силу, словно внутри нее и правда был пленен демонический дракон. Воин в черном продвигался вперед, не боясь своего противника. Губы Ши Киона шевельнулись и раздалась странная мелодия. Это была мелодия подавления души. Воин в черном бросился вперед, ударяя первый раз. Этот удар разрушил звуковые волны. Он не мог медлить, поэтому тут же ударил во второй раз, попадая Ши Киону прямо в лицо. Взззз. Все озарил астральный свет, а Ши Кион исчез из виду, вновь появляясь прямо над воином в черном. Его мастерство звездной транспозиции уже достигло ошеломительного уровня. Палец Ши Киона пронзил пустоту своей черной ци и обрушился на тело противника. Тот в это время атаковал третий раз. Астральный свет снова озарил площадь, а Ши Кион исчез. На этот раз он появился позади воина. Губы его продолжали двигаться. Он атаковал пальцем еще раз. Воин в черном завопил в агонии, но его дьявольская сабля продолжала начатое. Он сместил траекторию и атаковал горизонтально. Однако, Ши Кион снова исчез. В третий раз он использовал звездную транспозицию. Публика в шоке смотрела на его силу. Наверняка, он потратил большую часть астральной энергии из своего юаньфу. Во время следующей атаки Ши Кион атаковал 5 пальцами, словно коготь, желающий схватить воина в черном за голову. Но вдруг силуэт воина исчез. Он исчез полностью, словно его никогда и не было. На месте, где он стоял, осталась лишь его черная роба. «Что?» – нахмурился Ши Кион, а затем вдруг появилась рука и схватила его. Ужасающая энергия потустороннего мира устремилась прямо в его тело. «ВЗЗЗ!» С ударом, подобным удару сабли, рука Ши Киона была отсечена. Свежая кровь брызнула, и лишь тогда воин в черном отступил. Ши Кион тут же бросился назад, а воин в черном спрыгнул с платформы и сел на землю, скрестив ноги. Его душа была ранена. Сердца зрителей невольно сжались. Ранение души было очень тяжело излечить. Душа воина в черном была ранена и проиграла Ши Киону. Ши Кион доказал, что он силен сверх меры. Он мог бы сравниться и с Чен Ваном. Глава 383. Великая битва ярости. Ши Кион покинул платформу. Следующая битва состоится между Ши Потианом и Цин Вентином. Сможет ли сильный Ши Потиан победить Вентина? Ши Потиан из клана Ши выбрал звездную транспозицию вдобавок к своему искусству боя Золотого Дракона и силе своей крови. В прошлом рейтинге Ши Потиан был третьим. Каким же образом он попробует одолеть своего противника? А противник его тоже необычный. Вентян уже украл много славы других воинов. Но, без сомнений, сейчас перед Вентином стоял самый сильный воин битвы небесной судьбы, с которым ему приходилось драться. Во время конфликта с Чен Ваном он предпочел укрыться в пещере, но с платформы выхода не было. Ши Потиан и Цин Вентян встали на платформе друг напротив друга. Золотая броня в форме дракона покрыла тело Ши Потиана, и его древняя зверская кровь забурлила. Он двинулся вперед. Он был похож на настоящего древнего дракона, держащего копье в руке. Он шел на Вентина, и все думали, что Вентян вот-вот вылетит со сцены. Чешуйчатая демоническая броня окутала тело Вентина, от него стало таким же образом исходить демоническая ци, и лимит крови завыл в ответ. Его ладони были полны неограниченной силой. За его спиной появилась пара крыльев. Они яростно захлопали, порождая демонический ветер. Бу-у-у-у-ум. Ши Потиан сделал шаг и вдруг исчез из виду. Звездная транспозиция. В следующую секунду он предстал перед Вентином, метя своим золотым копьем ему прямо в голову. Времени на реакцию у Вентина не оставалось. Но в этот момент меж бровей Вентина открылся третий глаз, и мощный поток света вырвался наружу. Он предугадал действия Шипатиана. Своим третьим глазом он воспринимал все колебания энергии в пространстве вокруг. Ничто не могло скрыться от его взора. ВЗЗЗ. Его крылья пришли в движение, снова поднялся ветер. Силуэт Вентина превратился в тысячу теней, и золотое копье дракона пронзило пространство, где он только что стоял. Шипатиан помрачнел, увидев демонические крылья Вентина. Такое быстрое движение никоим образом не проигрывало его звездной транспозиции. Он снова сделал шаг вперед и исчез. На этот раз он появился рядом с Вентином и атаковал копьем с еще большей силой. Но несмотря на это, по юноше он не попал. Как такое возможно? Публика увидела, как Вентян спокойно смотрел на Шипатиана со стороны. Неужели он может видеть траекторию звездной транспозиции? Но как, очевидно, Шипатиан тоже это понял. Он перестал пользоваться звездной транспозицией и решил задействовать лишь силу. Он двинулся на Вентина, усиливая свою ауру с каждым шагом. Демоническая ци от тела Вентина становилась все сильнее, устремляясь в небеса. Его руки превратились в подобие конечностей Кирина, толстые и мускулистые, а когти его ужасающе блестели. Золотое копье дракона Шипатиана снова пришло в атаку. На этот раз он атаковал прямо в лоб. Какая сила! В это даже поверить сложно. Но все же Вентян тоже выставил вперед руку. Яростные когти Кирина и иллюзорная тень демонического дракона столкнулись, и раздался мощный взрыв. Вентян был вынужден отступить. В плане силы он немного проигрывал Шипатиану. Его руки сотряслись от мощной отдачи. Но вдруг поднялся массивный ветер, и гигантские демонические крылья Вентина яростно захлопали. Демоническая ци выплыла наружу, и постепенно появился силуэт демонического зверя. Тело Вентина было окутано демоническим светом, когда контуры гигантского золотого рока проступили. Человеческой скорости был предел. Но что если человек станет роком? Какова будет его скорость? Вот в чем была истинная сила искусства трансформации. Оно сочетало в себе лучшие черты воина и демона. Вентян превратился в гигантского золотого рока. Какое мощное искусство! Ахала толпа, видя, что Вентян стал демоном. Побежденный император Асура смотрел на это со злым блеском в глазах. Вентян достиг третьей стадии искусства трансформации, что превосходило его, воина из клана Ди. Дул сильный ветер, а Вентян полностью исчез из виду, а затем снова появился перед Шипатианом. На этот раз настал его черед атаковать. Раздался звон колоколов, а когти золотого рока устремились прямо на Шипатиана. Тот посерел и быстро ответил на атаку копьем, но его движение было слишком медленным. Его атака не достала Вентина. Силуэт юноши проскочил мимо и оказался позади Шипатиана, а колокола продолжали бить и заставлять его сердце биться чаще. Шипатиан выбросил из рук золотое копье. Он повернулся и атаковал мощным отпечатком небесного дракона. Драконий рык потряс пространство, но атака снова промахнулась мимо Вентина. Большой рог быстро пролетел мимо, оставив за собой кучу теней. Слишком быстро, слишком большая скорость. Скорость была единственным преимуществом Вентина против силы Шипатиана. Шипатиан мог лишь использовать звездную транспозицию, чтобы выйти из порочного круга, но секунду спустя он снова получал яростную атаку Вентина. Публика лишилась дара речи. У Шипатиана вообще не было шанса использовать свою силу, и он был в ярости. Сердце его напряженно билось. Если так и будет продолжаться, то оно просто лопнет, и тогда его ждет только смерть. С гневным воем Шипатиан разбудил свою кровь, и манифестация гигантского древнего зверя появилась прямо из его тела. Он стал физически сильнее и выше. Звуковые волны от его воя сотрясали землю вокруг. Пробуждается кровь Шипатиана. Публика замерла от восторга. Как и ожидалось, воины стали использовать козыри в своих рукавах. Шипатиан вытянул свою гигантскую руку, пытаясь схватить Вентина, но тот снова проскользнул мимо, появился позади воина и атаковал его спину ветром. Но теперь такой атаки было недостаточно, чтобы побить его защиту. Слишком поздно, раздался голос Вентина из гигантского золотого рока. Публика, не веря, уставилась на сцену, глядя на то, как Шипатиан атакует пространство вокруг, но попадает лишь по воздуху, а Вентян стоит позади него и смотрит на это. Неужели Шипатиан попал в иллюзию? Поэтому император Асура промахнулся, когда дрался с Вентином. Глаза Вентина расширились от удивления, когда он осознал силу атаки Шипатиана. Даже сейчас он недооценивал его, но уже все равно все кончено. Бесчисленные манифестации гигантских роков вдруг объединились в один огромный образ, Авентина окутал яркий свет, забирая себе его форму птицы. Божественные отпечатки прямо в бою, глава 384, личность воина в черном. И правда, Цин Вэньтян каждый раз изумляет толпу. Все думали, что с силой Ши Потяна он сумеет, если уж не полностью покорить Вэньтяна, то хотя бы выйти победителем. Но в этот момент их уверенность уже пошатнулась. Ши Потян оказался в иллюзорном состоянии. Но было ли это настоящей иллюзией? Нет, это определенно не иллюзия. Император Асура однажды испытал на себе подобную атаку Вэньтяна. К тому же, он и сам умел пользоваться иллюзиями, как он мог ошибаться. Когда он промахнулся по Вэньтяну, он не почувствовал, словно находится в состоянии иллюзии. Напротив, это была реальность. С таким опытом он бы не попался в иллюзорную ловушку. Тогда император Асура был уверен, что это реальность, поэтому и метил по тому месту, но в итоге очевидно допустил ошибку. А сейчас он видел это со стороны и понимал, что это всего лишь иллюзорная уловка. Наверняка она усиливается особенной волей мандата. А этот гигантский рог, неужели это отпечаток боя четвертого уровня? Наконец, Ши Потян почувствовал что-то, и все, что говорили ему свои чувства, было поддельным. Это не было иллюзией, но реальностью, созданной его воображением. Бум! Мощный гигантский рог обрушился на тело Ши Потяна с воздуха. Броня на его теле треснула, а сам Ши Потян рухнул на землю. Кровь его брызнула фонтаном. Его огненная птица встретила ту же участь. Птица Вэньтяна уже ее поглотила. Вэньтян постепенно принимал человеческую форму. Его аура колебалась, а длинные волосы и одежды развивались на ветру. Видя его величественную фигуру на сцене, все понимали, что эта темная лошадка сможет пройти до самого конца. Вэньтян победил Ши Потяна, а Ши Потяна считали таким же сильным, как и Чэн Вэна. Хоть Вэньтян победил лишь из-за преимущества в скорости из-за недостаточной маневренности Ши Потяна, победа есть победа. Средняя сила Вэньтяна была удивительно сбалансированной, словно слабости у него не было. Те, кто были сильнее, не могли сравниться с ним в скорости. К тому же, он также мог погрузиться в демоническую форму, чтобы усилить свое тело и контролировать реальность, ужаснее, чем любая иллюзия. А также у него была атака, метящая прямо в сердце противника. Он умел наносить божественные отпечатки прямо во время боя. Три битвы были завершены. Чэн Вэн победил Жанчина, Ши Кён победил воина в черном, Вэньтян победил Ши Потяна. Следующая битва, Чэн Вэн против Ши Потяна, Ши Кён против Жанчина, Вэньтян против воина в черном, сказал старик Тян Цзы. Три победителя встретятся с тремя проигравшими в следующих битвах. Но, конечно, перед этим у всех будет шанс отдохнуть и залечить свои раны. Когда наконец начался следующий раунд, все посмотрели на Чэн Вэна и Ши Потяна, которые поднялись на платформу. Огненная птица за спиной Ши Потяна уже исчезла, но толпа с нетерпением ждала сражения. Но из-за поражения Ши Потяна мнения о нем уже изменились. Все чувствовали, что победителем из боя выйдет Чэн Вэн. С самого начала битвы Ши Потян тут же пробудил свой лимит крови, он стал физически сильнее, словно древний зверь. Его сила, атака и защита значительно увеличилась. Чэн Вэн решил не недооценивать противника. Он выпустил наружу свои астральные души, погрузив всю площадь в их сияние. Оба воина решили столкнуться лицом к лицу. На платформе гигантское пламя сражалось с гигантским демоническим зверем. Даже отдача от их столкновения порождала ужас в сердцах зрителей. Пламенный гигант Чэн Вэна вот-вот был бы разрушен, а защита Ши Потяна горела от адского пламени. «Ши Потян, ты слишком слаб», — раздался голос. Вдруг все увидели, как Чэн Вэн наполнил гигантский пламенный шар своей астральной душой. Мощный удар ладони обрушился на землю. Ши Потян завыл, но не стал уклоняться звездной транспозицией. Он предпочел встретить его лицом к лицу. Как он мог отступить во время соревнования силы? После удара Ши Потян весь зашелся ярким пламенем, его кости, плоть и даже кровь загорелась, как лава. Ши Потян поменялся в лице. «Слезай!» Чэн Вэн мощно скинул его со сцены. Чэн Вэн снова вышел победителем, а Ши Потян проиграл. Если Цин Вэньтян победит воина в черном, то у Ши Потяна будет шанс сразиться с Ши Кёном. В случае победы он будет сильнее, чем воин в черном и Жан Чэн, которые вероятнее всего проиграют Ши Кёну. Тогда он по крайней мере станет третьим. Но если Вэньтян проиграет воину в черном, все его надежды испарятся. Следующая битва – воин в черном против Цин Вэньтяна. Посмотрим, что будет, ведь их силы примерно равны. Вэньтян исключительно силен, Но воин в черном сумел ранить даже Шикиона. С ним непросто будет справиться, думала публика. Как же окончится следующая битва? Оба воина поднялись на платформу. Сердцебиение зрителей усилилось. Наконец две темные лошадки сошлись на одной сцене. «Кто ты такой?» Винтян уставился на противника. Он не начал битву, а решил задать вопрос. Воин в черном уже дважды помог ему. Винтяну было очень любопытно, кто это такой. А еще этот человек ранил Мокинчин в предыдущем бою. Воин в черном холодно уставился на него, ничего не отвечая. «Ничего, что ты молчишь, тогда я насильно сорву с тебя вуаль», — безразлично ответил Цин Вэньтян, и его аура наполнила воздух. «Убей меня или тяжело рань, и тогда посмотришь, кто я такой. Но если проиграешь мне, пеняй на себя», — хрипло ответил воин в черном. От него начало исходить дьявольская ци, и черное облако появилось в небе. «Как пожелаешь». Вэньтян шаг за шагом приближался к нему, его аура тоже постоянно поднималась. Он собирал демоническую энергию в своих руках, а на спине его появилась пара крыльев. Винтян показал все с самого начала. Он взмахнул крыльями и исчез, вдруг появившись перед воином в черном. Тот моментально отреагировал отпечатком дьявольской ладони, а Винтян холодно улыбнулся и ударил отпечатком дракона. Как только они столкнулись, мощная воля мандата Винтяна выстрелила прямо в разум его противника. Но в этот момент дьявольская мощь отпечатка воина в черном вдруг испарилась, а воин убрал руку, позволяя Винтяну атаковать. Винтян поменялся в лице, но останавливаться было уже поздно. Драконий рык наполнил своим рыком всю округу и на полном ходу обрушился на тело противника. Бу-у-у-у-у-ум. Воин тут же взлетел в воздух, его отбросило прочь, на землю. Он жестоко ударился об нее, хлынула свежая кровь. Толпа была ошеломлена. Почему он перестал атаковать? Что происходит? Винтян тоже не понимал, в чем дело. Он бросился к воину в черном. Капюшон с его головы уже спал, но вуаль все еще прикрывала лицо. Винтян увидел длинные черные волосы и невероятно красивые глаза, смотрящие на него. Они были ему смутно знакомы. «Кто ты?» Сердце Винтяна билось с невероятной скоростью. Он аккуратно снял вуаль с лица воина и увидел невероятно красивое и деликатное лицо, полное юности и красоты. Как такое возможно? Такая прекрасная молодая девушка культивировала это дьявольское искусство. Она со слезами на глазах смотрела на Винтяна. Он наконец узнал ее. Хоть ее трансформация была невероятной, юноша все же узнал ее. Его сердце содрогнулось, и он ощутил адскую боль. «Зачем? Зачем ты это сделала?» Винтян глухо застонал. Его руки стали гладить красивое лицо лежащей. Он стирал пальцами кровь с ее рта. «Чтобы расплатиться за преступления моего отца и сестры и извиниться перед тобой за них». В ее глазах виднелась теплая улыбка, губы ее дрогнули. Она смотрела на Винтяна, счастливо улыбаясь. «Милый Винтян, глава 385, решительность женщина, милый Винтян». Этот нежный голос раздался в ухе Винтяна и эхом отозвался в пустоте его сердца, отчего время остановилось. Всех удивило то, что девушка была знакома с ним и звала его милым Винтяном. Байкинсон сжал кулаки, а осенний снег кусала губы, глядя на сцену перед ними. Никто не ненавидел их сильнее, чем они себя сами. Они рассказали всю правду Байкин. Ради ее блага Винтян не убил Байкинсон, несмотря на все, что он сделал. Потому она и ощущала такую вину на сердце. Потому она и решила таким образом ему отплатить за доброту. Глупая девчонка. Винтян сел на платформу, нежно положив голову девушки себе на колени. «Ты знаешь, что из-за того, что ты сделала, мне будет еще хуже. Если бы я атаковал чуть сильнее, то сожалел бы об этом всю оставшуюся жизнь». Даже в своих кошмарах Винтян не мог представить, что воин в черном окажется Байкин. Маленькая девочка, которая все время бегала за ним в городе Гармонии Неба. Подумать только, через столько лет она не обрела ни капельки ума, она все еще вела себя очень глупо. «Если бы это правда случилось, ты бы запомнил меня навсегда», — засмеялась Байкин. Ее улыбка была все такой же чистой и лучезарной. «Тебе нельзя такое говорить». Он посмотрел на нее, а затем повернулся и крикнул. «Кинчин, иди познакомься с моей младшей сестрой, Байкин». Мокинчин тут же поднялась. Она достала несколько лечебных таблеток, которые осторожно скормила Байкин. «Сестра Кинчин, ты так красива», — ахнула девочка. «У меня не было злых намерений. Я лишь хотела посмотреть, на ком собрался жениться мой брат». «На ком он собрался жениться?» — слабым голосом ответила Мокинчин. «Я буду называть тебя сестрой, можно?» — улыбнулась девочка. Так и внула. Все нормально, не переживай о сражении, это в прошлом. Ха-ха, давайте спустимся. Винтину стало неловко. Байкин посмотрела на воинов из холла таинственной луны, на женщину в черном. Она поклонилась ей. «Мастер, в битве я дошла лишь до этого момента. Надеюсь, что я не посрамила вас». Женщина кивнула и спокойно ответила. «Милая, раз я знаю, что твоя проблема решена, то ни о чем большем я просить тебя не стану. Твой результат более чем полностью удовлетворил холл таинственной луны. Отдыхай». «Спасибо, мастер», — улыбнулась Байкин, покидая платформу. Публика во все глаза смотрела на Вентина. Им было еще больше любопытно, кто он такой, и каким образом он сумел пробиться в лучшую четверку. Еще один раунд битв был завершен. Чен Ван победил Ши Патиана. Ши Кион победил Жанчина, а Цин Вентян победил воина в черном. Но победу он заслужил не в самой битве. Воин в черном добровольно сдался ему. На таблице появилась позиция номер 6 с названием «Холла таинственной луны». Старик Тян Цзы разрешил воинам еще немного отдохнуть. Что касается следующей битвы, мнения публики разделились. Некоторые поддерживали Ши Патиана, а другие Жанчина. Ши Патиан и Жанчен стояли друг напротив друга, источая мощное желание убивать. Ши Патиан стал физически сильнее, его первобытная кровь проснулась, а тело наполнилось безграничной силой. Тело Жанчина покрылось золотом. Он чувствовал угрозу, исходящую от Ши Патиана. «Я не могу проиграть, никоим образом». Глаза Жанчина горели ужасающим огнем. Он закрыл глаза и его губы зашевелились. Невидимая энергия окружила его. Эта энергия была очень странной, но содержала в себе величественную ауру. У Жанчина еще остался какой-то секрет. Сердца зрителей дрогнули, а затем они увидели колонны звездного света, спускающиеся вниз и смешивающиеся с золотым светом, а затем Жанчен поглощал их. Он источал остроту, которая становилась все напряженнее с каждой секундой. Созвать волю древности. Он тихо пробормотал эти слова, а затем его тело яростно содрогнулось. Его глаза широко открылись, и яркий луч света засиял меж его бровей, а в глазах блеснули молнии. Его глаза стали очень странными, словно и нечеловеческими совсем, но все же в них было что-то от воина. На них было страшно смотреть. «Я заимствую безграничные истоки золота, наказание». Вокруг Жанчина засиял ужасающий золотой свет, а он был его источником. Ши Патиан бросился вперед, от него начала исходить мощная сила. Но в этот момент он ощутил опасность от Жанчина. Тот точно так же двинулся на Ши Патиана. Демоническая ци взаимодействовала с золотым светом, озаряя целую платформу. Жанчен источал такую острую силу, словно она могла пронзить все на свете. Аррх! Наконец они приблизились друг к другу, и Ши Патиан атаковал своей самой сильной атакой. Рык гигантского золотого дракона потряс небеса. Ужасающая тень древнего демона появилась, и одним ударом Ши Патиан словно сокрушил землю и небеса. Жанчен тоже решил атаковать. Безграничный золотой свет в форме меча наказания понесся вперед, истребляя все на своем пути. Мощный меч взорвался яростными потоками. На золотом драконе стали появляться трещины, и наконец древний меч наказания полностью уничтожил золотого дракона, а броня вокруг тела Ши Патиана треснула. Меч продолжал двигаться на воина с невероятной силой, метя прямо ему в грудь. Бум! Раздался раскат грома, и Ши Патиан был отброшен прочь. Когда меч пронзил его тело, зрители увидели, как Ши Патиан летит по воздуху, а затем ударяется о землю прямо возле платформы. Жанчен тут же отозвал свою ауру и закрыл глаза. Жанчен победил. Он использовал самую сильную атаку в прямом столкновении с Ши Патианом и победил. Но он словно не полностью контролировал ту силу, что призвал, и не мог использовать ее с такой легкостью. Когда он снова открыл глаза, то повернулся и посмотрел в направлении Цин Вентина. В следующем раунде у них будет шанс сразиться. Заметив взгляд Жанчина, публика пожалела о том, что пути Вентину суждено прерваться. Жанчен сделает то же самое и сбросит Вентина со сцены. После этой битвы Жанчен сразится с Вентином, а Чен Ван с Ши Кионом. Если Жанчен сумеет победить Вентина, то станет третьим, а Вентян – четвертым. Чен Ван и Ши Кион будут сражаться за позицию победителя. Если Вентян победит Жанчина, то он сразится с Чен Ваном и Ши Кионом за лучшие три позиции. Вся толпа поддерживала Жанчина. Хоть Вентян и был силен, Жанчен в прямом столкновении победил Ши Патиана. До этого момента лишь Чен Ван был способен на это, так что Жанчен был вторым. Все думали, что сражение между Чен Ваном и Ши Кионом определит финального победителя, а Жанчен станет третьим из лучших. Глава 386. Битва на пике. Следующие две битвы, Жан Чен против Цин Вентина, Чен Ван против Шикиона, объявил старик Тян Цзы. Он посмотрел на Жан Чена и спросил: «Ты все еще хочешь сражаться? Мне нужно время отдохнуть», — ответил тот. Старик кивнул и вновь заговорил: «В таком случае, первой начнется битва между Чен Ваном и Шикионом». «Что?» – удивилась публика. «Первый, победитель этой битвы может оказать огромное влияние на судьбу Большой Ся. Почему же эта битва произойдет не в конце?» Ранее, когда Жан Чен показал свой козырь в рукаве, все думали, что Вэнь Тян будет повержен. Он станет третьим, а Вэнь Тян четвертым. Тогда разве битва между Чен Ваном и Шикионом не станет финальной? Но старик Тян Цзы решил так. Яркий солнечный свет наполнил арену. Чен Ван и Шикион стояли на сцене и тонули в нем. «Кто же сегодня самый яркий воин? Твоя сила неплоха, хоть меня и не интересует рейтинг небесной судьбы, но раз уж я пришел, то первое место будет моим», — спокойно сказал Шикион. «В битве 3 года назад я был вторым. Сегодня я снова стою здесь. Как же первое место может не быть моим? Даже ты не сможешь встать у меня на пути», — сказал Чен Ван, глядя прямо на Шикиона. «Ладно, тогда пусть наша сила говорит за нас», — мирно ответил Шикион. Тело Чен Вана засияло в солнечном свете и пламени. Все его тело превратилось в пламенный гигант, а его третья и самая сильная астральная душа, гигантское солнце, смешалась с ним, отчего температура вокруг взлетела до небес. Шикион тоже выпустил свою третью и самую сильную астральную душу. Его глаза могли легко забрать душу тех, кто посмотрит в них. От одного его присутствия души зрителей дрожали. Астральный свет взорвался, когда оба воина использовали звездную транспозицию. Они тут же столкнулись. Гигантская ладонь могли бы сжечь все на своем пути, но в ответ Шикион тоже атаковал левой ладонью, и тут же перед ладонью противника появились водяные экраны. Когда ладонь Чен Вана обрушилась на них, он ощутил, словно его ладонь тонет в мягкой водяной субстанции. Это был мандат воды Шикиона. Он был превосходен в атаках души и владел мандатом воды. Он скрывал свою силу для финальной битвы с Чен Ваном. Водные щиты испарились, и битва продолжалась. Вода была нужна Шикиону лишь чтобы замедлить противника. Шикион оскалился и выставил вперед палец, разрушающий душу палец, разъединить. В следующую секунду тело Чен Вана разделилось на 3 части, уклоняясь от атаки. Появилось еще 2 пламенных гиганта. Такая сцена шокировала сердца зрителей. 3 гигантских пламени устремились на Шикиона. Их мощь была близка к уровню небесного ковша. Раздалась душераздирающая мелодия. Шикион уставился на настоящего Чен Вана и замахал руками. Вскоре 2 гигантских водяных щита поглотили пламя, а сам он яростно выставил вперед разрушающий душу палец, желая поглотить душу Чен Вана. Его скорость. Почему же Шикион так быстр? И правда, как ожидалось, Чен Ван давно подготовился ко вступлению на уровень небесного ковша. Он все время останавливал свою культивацию, желая подождать немного и попасть в рейтинг небесной судьбы. Но его аура уже на уровне небесного ковша. Шикион взмыл в небо и по сигналу создал защитную клетку из воды. Он вошел в водяную сферу и побежал на Чен Вана, вытянув 5 пальцев и желая схватить его за голову. «Ррррр!» – зарычал Чен Ван, и ужасающее пламя поднялось к небесам. Водяная сфера таяла с удивительной скоростью. Шикиону было не спастись, он был заперт внутри того, что было создано для его же защиты. «Ты проиграл!» Чен Ван ударил, и с невероятной скоростью Шикион был выброшен за пределы сцены. Его кожа пострадала от ожогов. Шикион встал и посмотрел на Чен Вана с уважением в глазах. «Ты и правда заслужил стоять на пике Юаньфу. Поздравляю с первым местом!» Чен Ван вежливо кивнул в ответ, а затем поднял голову и уставился на широкие небеса. «Ты сегодня тоже был силен. Я боюсь, что после этой битвы мне придется долго восстанавливать свою силу. Нелегко было стать первым», — спокойно сказал Чен Ван. Публика стала обсуждать эту интересную битву. Теперь Чен Ван победил, он добился того, чего так давно хотел. «Вы думаете, что битва за рейтинг небесной судьбы окончена?» Вдруг раздался голос, и Вэнь Тян взмыл в небеса, сверху вниз глядя на Чен Вана и Шикиона. По их словам было понятно, что они правда решили, что все кончено. Чен Ван посмотрел на юношу с презрением в глазах. «Тебе повезло, что это не ты со мной дрался. Ты с таким отношением готовишься к битве со мной?» Губы Вэнь Тяна саркастически раздвинулись. «Если хочешь сразиться, то если старик Тян Цзы согласен, то я разорву тебя на миллион кусочков прямо перед публикой». Чен Ван нахмурился, но ничего не сказал. «Глупости, правда, опасно», — ледяным тоном сказал он. «Смешно». Глаза Вентина загорелись демоническим светом. «Битва еще не окончена, а ты уже считаешь себя победителем?» Вентян уже стоял на платформе. Мощная огненная птица чистилища возвышалась за его спиной, а в глазах юноши горел острый свет. Его демоническая ци вышла наружу, и публика замерла от страха. Вентян хотел быть первым, но он был еще далеко от Ченвана. По меньшей мере ему нужно было сначала победить Жанчина и Шикиона. «Кажется, ты очень уверен в себе», — усмехнулся Жанчен, вступая на платформу. «Вот мы и встретились. Лучше подумай, как тебе спасти свою шкуру. Откуда столько уверенности? Уже столько лет прошло, а ты все на том же уровне. Ты жалкий», — тихо сказал Вентян. «Неужели ты смеешь говорить такое мне, будучи на восьмом уровне Юаньфу?» Острота глаз Жанчина пронзила пространство. Он хотел уничтожить Вентина. Злые глаза Вентина посмотрели на небо, его губы растянулись в полуулыбке. Он снова посмотрел на Жанчина, и вдруг его аура взмыла в небеса. Он сделал шаг вперед. Его демоническая ци усилилась, а улыбка стала еще шире. «А кто сказал, что я всего на восьмом уровне Юаньфу?» Его заявление подтвердил следующий его шаг. Он яростно выпустил ауру прямо на Жанчина. Ауру, которая могла принадлежать воину лишь на пике Юаньфу. Глава 387. Выход за грани разумного. Девятый уровень Юаньфу. Уровень Вентина был не восьмым, а девятым. Когда Чен Ван и Шикион сражались с Жанчином, они всегда скрывали свою настоящую силу. Вентян тоже скрывал уровень культивации. Сейчас занавес вот-вот падет, и Вентян решил показать всем свою силу. Когда же он достиг девятого уровня? Мокинчин стоял рядом с Байкин. Байкин уже сняла свои черные одежды, показав красивую фигуру. Все удивлялись, почему такая красивая девочка выбрала дьявольские техники. «Милый Вентян такой классный, он на девятом уровне Юаньфу. Он обещал мне, что победит Жанчина. Я знаю, что он сдержит свое слово», — улыбнулась Мокинчин. Воины Института Белого Оленя вздохнули. Они не ожидали, что Вентян так быстро достигнет таких высот. «Жанчен, хватит ли тебе смелости сразиться со мной?» Голос Вентина был холоден, как лед. «Тогда ты был на пике Юаньфу, а я лишь в самом начале Юаньфу. Ты недостоин стоять со мной на одной сцене». Жанчен напрягся, но возразить ему было нечего. Как Вентян этого добился? Он прорвался на девятый уровень Юаньфу. Если он проиграет Вентину, то как же его честь? Как же лицо? Его целью было убить Вентина прямо на арене. «Когда ты достиг девятого уровня?» — спросил Чен Ван. Глаза юноши блеснули демоническим светом, и он ответил: «Все благодаря тебе. Ты загнал меня в угол. Иначе я не стал бы так быстро прогрессировать». Вентян решил не отвечать на вопрос Чен Вана. Он посмотрел на него, а затем холодно сказал: «Я надеюсь, что тот, кто считает себя победителем, продержится до конца битвы. Сначала победи Жанчина и перестань мечтать». Чен Ван холодно хмыкнул и спустился с платформы. Ему нужно было восстановить силы. Он потратил много энергии, сражаясь с Шикионом. Шикион тоже спустился со сцены. На ней остались лишь двое. «Жанчен и Вентян, почему же ты стоишь? Перестань тратить мое время». Вентян уставился на Жанчина. Того окутала золотая броня. Его губы шевельнулись, а глаза закрылись, призывая волю древних. Поднялся мощный ветер, пара крыльев образовалась на спине Вентина. Он двинулся словно молния и исчез, а затем появился перед Жанчином. От удара его ладони сотряслась вся площадь. Гневные рыки диких драконов наполнили воздух, и на Жанчина понеслась манифестация отпечатка ладони дракона. Глаза Жанчина вдруг распахнулись, и он разрубил драконов мечом. Бум! Но сила отпечатка все еще направлялась на него. Она обрушилась на Жанчина, и тот отлетел, а затем упал, побледнев. От одной атаки Жанчен закашлялся кровью. «Ты!» Его глаза загорелись гневом. «А ты думал, я буду просто стоять и позволю себя победить? Это будет битвой на смерть». Вентян тут же исчез. Центр его бровей загорелся ярким светом, и наружу вырвалась воля мандата. Тело Жанчена стало золотым, и глаза его блеснули безжалостным светом. В его сознании раздался тихий голос. Он словно увидел, как Вентян бежит на него, и тут же атаковал его мечом. Но перед тем, как он достиг цели, Вентян разделился на миллион отражений, которые атаковали его. Жанчен размахивал мечом во все стороны, убивая одного Вентина за другим. В этот момент никто из толпы не смотрел на Жанчена. Все внимание было приковано к Вентину, потому что Жанчен неуклюже размахивал мечом, как клоун в цирке, пока Вентян стоял в стороне и спокойно наблюдал за этим. «Твоя жизнь подчинена мне!» Раздался холодный голос, и Вэнь Тян яростно ударил противника. Раздался взрыв, и его разрушительная сила опустошила все, разорвав тело Жанчина вместе с его головой. Убийство. Вэнь Тян отправил Жанчина в ад своей самой мощной атакой. Как он и сказал, жизнь Жанчина была в его руках. Публика была ошеломлена его скоростью. Там, где стоят Жанчин, появилась золотая бусина, источающая лучи света. Вэнь Тян провел рукой по воздуху, желая насильно взять бусину. Но бусина яростно стала вырываться. Вэнь Тян хмыкнул. Вот почему Жанчин был все меньше и меньше похож на человека. К счастью, он бросил наследие еще тогда, почувствовав, что что-то не так. Одним пальцем он ударил бусину, и воздух пронзил душераздирающий крик. Бусина была разбита. Вскоре она исчезла. Публика в шоке смотрела на это. В бусине были колебания жизни. Вэнь Тян тоже почувствовал это, потому и уничтожил ее. Он не колебался ни секунды перед тем, как убить Жанчина. Он знал, что воин должен умереть. Его сердце желало смерти Жанчина. Неважно, какие у его действий будут последствия, ему плевать. Даже перед лицом яростных ветров и ливневого дождя он не поколеблется. Он знал лишь, что Жанчин должен умереть, потому он и убил его.